продолжаем познавать неопознанное. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3, за 1992 год. Сознание человечества конца 20 века взволновано слухами о многочисленных контактах с мыслящими существами, якобы прибывающими на нашу планету из других миров. Им, таинственным и неизвестным, даже дано наименование гуманоиды, инопланетяне, энелонавты. Если в предыдущих номерах журнала мы рассказывали о неопознанных летающих объектах, о местах их приземления, то сегодня расскажем о самой сложной проблеме из области НЛО, о НЛО-нафтах. Существуют ли они? Или это досужий вымысел распаленного воображения? А может быть, просто откровенная фальсификация в целях создания очередной сенсации? Ведь умудрились же однажды шутники подобрать обыкновенную обезьянку, покрасить ее в зеленый цвет и выдать за пришельца из других миров. Несмотря на то, что сообщения о встречах с гуманоидами систематически вот уже несколько десятилетий поступают со всех концов света, нет ни единого материального подтверждения того, что хотя бы одна подобная встреча состоялась. Нет ни единой достоверной фотографии гостя с другой планеты. Нет в наличии ни одного доподлинного кусочка разбившегося космического корабля. Нет, возможная встреча с инопланетянами — дело серьезное. Ею интересуются не только ученые, но и политические деятели разных стран. Исследования по НЛО проводились в Америке непосредственно для президента Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэра. Генеральный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королев, по воспоминаниям профессора Бурдакова, рассказывал о том, что еще в 1947 году его вызвали в Кремль, вручив пачку зарубежных книг и журналов. Сказали: «Товарищ Сталин просит вас высказать свое мнение о сообщениях по НЛО». «Хорошо, чтобы ознакомиться, я возьму материал с собой». «Этого не следует делать. Вот вам переводчики со всех языков и помещение для работы. Через 3 дня вас побеспокоит». «На 3-й день меня пригласил к себе лично Сталин», — рассказывал Королев. «Я изложил ему, что явление, безусловно, интересно, но, по-видимому, опасность для государства не представляет. Другие ученые, которых я попросил ознакомиться с материалом, того же мнения, что и вы», — закончил беседу Сталин. «Я думаю», — пояснил Королев, — «такими учеными могли быть Келдыш, Курчатов, Топчиев». Однако с этого момента все сообщения об НЛО были в нашей стране засекречены. Сведения о любой встрече с загадочным явлением, связанным с летающими тарелками, обязаны были поступать в КГБ. А в это время в Соединенных Штатах Америки продолжали выходить статьи и книги с обобщенной информацией по НЛО. В нашей стране, к сожалению, рукопись советского исследователя Феликса Зигеля, главы из которой мы печатали в предыдущих номерах журнала, была в то время запрещена к публикации. Несколько позже, когда известный писатель-фантаст Александр Казанцев взял на себя смелость утверждать, что Тунгусский метеорит был космическим кораблем, потерпевшим катастрофу над Сибирью, Королев отправил в район Подкаменной Тунгуски экспедицию. Это был вертолет с группой специалистов на борту. Цель экспедиции — обнаружить обломки материала, из которого был построен корабль инопланетян. Известно, что ни грамма этого материала или осколков метеорита экспедиция так и не обнаружила. Сегодня мы обратились к Александру Казанцеву,